представляя реакцию своего дяди на присутствие в Буалонге Гакура и его людей. Но больше всего она боялась потерять Рамда. Ее страшила мысль о том, что настанет день, когда все откроется, и он узнает правду о ней. «Я боюсь воды», — просто сказала Лианна. Ранд хотел было улыбнуться, но остановился, почувствовав, что она презирает себя за эту непреодолимую слабость. «Да? Но почему?» Лианна нервно сплела пальцы рук и тихо сказала. «Кое-кто, кого я очень любила, утонул в Сомме. С тех пор я не могу спокойно смотреть на воду, если она не в кувшине или не в бочке». «Бедная моя», — сочувственно произнес Ранд, ласково гладя ее по волосам. «Кто это был?» «Моя мать». «О, Боже!» — выдохнул он. «А ты видела, как это случилось?» «Я... да. В то время мне было всего 4 года. Я почти ничего не помню, так отрывочные воспоминания и то, что мне рассказали позднее. Моя мать часто водила меня ловить лягушек вниз по реке. Однажды она поскользнулась и упала в Сомму. Я страшно кричала, звала на помощь, но мамочкины тяжелые юбки утащили ее под воду». Лиана вздрогнула, вновь переживая эти события. Ее волосы колыхались вокруг головы, как листья папоротника. Наконец, кто-то подбежал, маму вытащили на берег. Ее глаза и рот были широко открыты. Я помню, подумала, что мама не может спать. Она выглядела такой неподвижной, такой испуганной. Девушка судорожно сглотнула. Ранд протянул к ней руки, и Лианна бросилась в его объятия. Она горько плакала до тех пор, пока не иссякли слезы отчаяния и утраты. Спустя некоторое время плечи девушки перестали вздрагивать, и она замерла у него на груди. Ранд боялся пошевелиться, чтобы не нарушить ее покой. Неожиданно рука Лианны начала медленно поглаживать его грудь, спину, бедра. Страсть и желание любовью заглушить ее боль охватили Ранда. В считанные секунды они сбросили одежды и опять опустились на траву. Их обнаженные тела стремились друг к другу, желая слиться воедино в неописуемом восторге. Лиана нежно смотрела на любимого. В ее серебристых глазах отражалось небо, придавая им голубой оттенок. «Я действительно боюсь воды», — улыбнулась она, — «но не боюсь парить над землей». «О, Лианна!» — простонал Ранд. Он осторожно раздвинул ее бедра и замер над ней. Ему хотелось думать, что это блаженство будет продолжаться вечно, что завтра они опять встретятся и станут любить друг друга. Но стрела безнадежности пронзила его сердце. Завтра он вступит в брак с мадемуазель де Буалонг, и Лианна узнает о его предательстве. Ранд медленно вошел в нее, жадным поцелуем перехватив выдох блаженства, сорвавшийся с ее губ. «Лианна», — произнес он в такт своим движением, — «всегда помни об одном». «О чем?» — задыхаясь, спросила она, отвечая на его толчки. «Я люблю тебя и буду любить всегда, что бы ни случилось». Ран стал осыпать поцелуями ее шею, лицо, грудь. «Прими мою любовь и сохрани навсегда». Эти слова шли из самого сердца. Его тело задвигалось в бешеном ритме, и вот он уже содрогался в сладостных конвульсиях страсти, орошая живительной влагой сокровенные глубины женской плоти. Ранд услышал сладостный стон любимой и открыл глаза. Ему хотелось отдать ей все, что у него есть.